черная и красно-фигурные вазы. Греческое слово «керамос» означает «глиняная посуда». С давних времен керамическую посуду делали из глины с добавлением песка, других минеральных субстанций. Их обжигали, а затем расписывали красками. С этого времени керамика становилась вечной, на нее не действовали ни атмосферные осадки, ни перепады температур. Во время археологических раскопок были найдены тысячи уникальных ваз, чаш, настоящих произведений искусства. В Древней Греции производили десятки видов керамических ваз и сосудов, служивших для хранения вина, масла, молока, мяса, зерна, фруктов, овощей. Это амфоры, лекифы, гидрии, киафы, кратеры, килики. Амфоры, в которых держали оливковое масло, повторно использовать было нельзя, так как масло проникало в поры керамики и портилось. Такие сосуды разбивали сотнями, а черепки в качестве балласта загружали на морские суда. Некоторые из фигурных ваз, предназначавшиеся для торжественного убранства стола, для приема пищи во время празднеств, для преподнесения важному лицу, расписывались известными художниками. Живописи как изобразительного искусства в Древней Греции практически не существовало. В любом случае, до нашего времени ничего существенного не дошло. Очевидно, ее заменяла роспись на стенах, вазах. Это были цветные орнаменты или бытовые сцены. Художники наносили на вазы сюжеты из эпических произведений, например, «Илиады» или «Одиссеи». Наиболее популярными мотивами были сцены пиршества, сражений, мифологические сюжеты из жизни олимпийских богов. С VII века и до начала V века до нашей эры появляется новый стиль раскраски, который сегодня называется черно-фигурной росписью. На слегка подсушенной, но не обожженной глине художники пририсовывали силуэты фигур с помощью особой тонкой фарфоровой массы или подкрашенной глины, которая называется шликером. Мелкие детали прочерчивались штихелем. После обжига основа становилась красной, а глянцевая глина приобретала черный цвет. Наиболее ценные вазы с оригинальной росписью приносили в дар храмам или вкладывали в захоронение именитых людей. И любая найденная во время археологических раскопок ваза с черно-фигурной или красно-фигурной росписью уникальна тем, что может рассказать не только свою историю, но и указать время изготовления, имя мастера, стиль его письма. Как перевозной товар греческая керамика, а вместе с ней и древнегреческая вазопись, отправлялись в Этрурию, на Ближний Восток, в Египет. Расписную греческую керамику археологи находили в захоронениях даже кельтской знати. Краснофигурную вазу «Прилет первой ласточки» изготовили возле Афин примерно в V веке до нашей эры. Но нашли ее в Италии в 1835 году во время раскопок захоронения знатного этруска. Вазу зарисовали, опубликовали ее данные, и затем ее след исчез. Долгое время она считалась утерянной навсегда. Но оказалось, что ваза часто переходила из рук в руки, пока, наконец, ее не купил русский граф Гурьев, бывший посланником в Риме, Неаполе. От него она перешла к его брату. Любитель карточной игры, младший Гурьев, в один прекрасный вечер проиграл ценную греческую вазу министру финансов царского правительства Абазе. В начале XX века собрание коллекции Абазы поступило в Эрмитаж. Там появилась и эта ваза. Но ее заставили книгами в одном из шкафов, и о ней забыли. Обнаружили вазу в 1906 году, и с того времени она является одним из самых ценных экспонатов Эрмитажа.